том, что свиток не розыгрыш, который я придумал только что, Сакура убедилась, так как видела шкатулку, которую я распечатал из свитка, который долго искал в сумке. Сама шкатулка и свиток в ней были покрыты вековым слоем пыли, оба были довольно старые и ветхие. Все же эту шутку я придумал давно, и шкатулка со свитком пролежали в моей мастерской в поместье рода Лир почти 20 лет. Раньше я просто хотел подбросить эту шкатулку Сакуре или устроить случайную находку, а тут вон как получилось. Деньги с нее взял исключительно за мазь, которая реально действует. И сводничеством я занимаюсь не только для поржать, меня вообще очень беспокоит демографическая ситуация. В одном техногенном мире, пока призыватель рожал свое желание, я, чтобы убить время, смотрел клипы, которые были у него на компе, и один мне очень не понравился. Там был не то местный Наруто, вот только был не очень похож, еще девка похожая на Сакуру, вот только с шаринганом и еще какой-то бледный пацан. Но это все фигня, вражины там были эпичные, и судя по мелькающей повзрослевшей Хинате, это было будущее. Не факт, конечно, что такое будет и в моем мире, но вероятность того, что какое-то древнее зло вылезет, есть. И вот честно, мне с ним возиться не хочется, может оно и не такое прям крутое зло, если его новое поколение завалит, но тогда вдвойне впадлу будет отрываться от интересного эксперимента, чтобы прибить какую-то мелочь. Так что позабочусь, чтобы нового поколения было много, глядишь, толпой завалит и меня дергать не будут, ну или ослабит, если зло крутое будет, а там я героически нанесу добивающий удар в спину. Так что буду по мере сил способствовать восстановлению клана Учиха, к тому же у меня еще столько опытов на Учих не проведено, но и о других я не забываю. Вот, например, Собакину печати снял при операции, а на Цунами пару заклинаний из магии жизни кинул. Так что в клане Хатаки через 9 месяцев будет прибавление, да и на рожу Какаши посмотреть охота, когда Цунами с двойней в Коноху припрется. Какаши все же сподобился выгнать нас на тренировку. Как я не надеялся на лучшие, но этого не произошло. Какашкин решил учить нас лазить по деревьям с помощью чакры. Точнее меня и Сакуру. Саскита он научил, но виду, скотина такая, не подает. Да и Учиха делает вид, что типа я такого не умею и вообще в первый раз вижу. Ага, верю, а кто недавно под потолком висел? Конспиратор хренов. Но изображать из себя идиота, мне смысла нет. Какаши и сам догадывается, что я это умею. Все же я показал, что умею пользоваться медтехниками и запечатывающими свитками, а также умею ставить барьеры. Так что все это спектакль для Сакуры. Вот только нафига, пока размышлял, Собакин влез на дерево и сейчас, вися вниз головой, толкал речь. Сакура и Саски его внимательно слушали, Учиха даже шаринган активировал. Наверное, намекает, хватит фигней страдать, пошли учить крутые техники или как шаринганом пользоваться. Я тоже решил не страдать фигней, но подавать сигналы Хатаки шаринганом не буду, так что ограничусь более толстым намеком. Хатаки-сан, вы в курсе, что я Ирьонин, да и фуинджицу разбираюсь? Да, и вы думаете, что умея все это, я не научился ходить по вертикальным поверхностям и по воде? А ты умеешь? Отвечать на вопрос не стал, просто прошел на верхушку соседнего дерева, повисел там минуту вниз головой, и также спустился на землю. Я пойду охранять нашего клиента, а то мало ли что. А вы тренируетесь? Сакура вернулась довольно скоро и вид имела довольно грустный. Ну да, осознать, что ты самая отсталая, неприятно. Юный мстюк появился уже ближе к ночи, вид имел усталый, грязный и помятый, и весь ужин буравил меня недовольным взглядом. Потом долго сидел над чем-то и думал, опять же периодически посматривая в мою сторону. Через час такого времяпрепровождения он удалился вслед за Сакурой, которая вышла подышать свежим воздухом. Вернулись они через час, вместе, и Сакура прямо-таки светилась от счастья, да и Учиха уже не выглядел таким мрачным. Сакура чего, развела Учиху на массаж, бля, такое пропустил. Но я был занят, общался с местными духами, чтобы те подсказали, где тут полянка с лечебными травами. У меня на эту поляну большие планы, и травы тут ни при чем, туда скоро должен жна наведаться Хаку. Ага, только я и Хаку, никаких свидетелей и помех. Муха-ха-ха, пов Учиха Саске. В последнее время произошло очень много разнообразных событий, не все из них пошли мне на пользу, но я многое узнал и осознал. Во-первых, мне удалось узнать, кому принадлежит тот квартал. Это открытие повергло меня в шок, Узумаки. Но я успокоился, когда увидел, что туда захаживают Анбу. Скорее всего, у них там тайная тренировочная база, и тот, кого наняла та мелкая, точно работает тут инструктором, а Узумаки, скорее всего, просто прикрытие. Потом была миссия по поимке этого монстра. Правду говорил Шисуи Анисан, кошек недооценивать нельзя. Зря я его тогда не слушал, но и он хорош, мог бы и предупредить, что среди них есть такие монстры. Но как бы то ни было, я справился, даже Шаринган в пылу битвы пробудил и стал на шаг ближе к исполнению своей цели. С Шаринганом мое зрение явно претерпело изменения, или просто это какой-то другой эффект глаз. Но во время поимки этого монстра, в финальной ее части, мне стало видеться, что Сакура довольно красивая, скорее даже очень красивая, может это из-за того костюма. Так, не думать о Сакуре в том костюме и тем более о Сакуре без этого костюма. Главное, у нас, наконец-то, нормальная миссия, хотя желание перерезать горло заказчику очень велико. И оно стало еще больше, когда выяснилось, что он нас обманул. Хотя это был шанс проверить себя с более сильными противниками, не такими, как тот монстр, но тоже сильными. Узумаки меня немного удивил тем, что смог распознать обман этого старика и вытребовать с него деньги. Конечно, я тоже все это понял, но просто думал о другом. Но все же, деньги мне нужны, очень нужны, а тут будет хоть и небольшой, но вполне стабильный доход, можно будет больше времени уделить тренировкам, а не бесполезным миссиям. Вообще, Узумаки оказался не так прост, как казалось. Хоть он и слабак по сравнению со мной, но довольно хитер и выучил несколько довольно полезных трюков. Но тут ему просто повезло, что рядом с его домом тренировочная база Анбу. Будь такое у меня, уже давно бы получил звание Джоунина. Но следующий встретившийся нам враг оказался слишком силен, раза в два, а может и три сильнее монстра. Наш наставник тоже оказался не так прост, но самое главное, у него был Шаринган. Шаринган – это наследие клана Учиха, и тут оказывается, что он у нашего наставника. Нужно обязательно выяснить, откуда у него Шаринган. Сам же бой закончился странно, помимо того, что вытворил Наруто, в бой вмешался какой-то парень, хотя Узумаки так и не определился с полом добившего Забузу, и было видно, что его это волнует. Интересно, почему, а после я увидел его, того, из-за кого я долгое время не мог нормально спать, и от одной мысли в душе поднималась буря ненависти. Узумаки извлек из свитка аппарат для клизмы, тот самый аппарат, но я быстро справился с минутной слабостью и слез с потолка. Все же, посмотреть на действия Узумаки стоило, лучше бы я этого не видел. Теперь образ нашего наставника с грудью и спущенными штанами будет преследовать меня в кошмарах. Может, стоит использовать это в гинджицу? Вон, Сакуру от такого вырубила, да и Узумаки вел себя неестественно, может тоже силился не упасть в обморок, старался не ржать в голос, но я у него лечиться точно не буду. Хоть он и утверждал, что все случилось из-за ошибки Сакуры, но лучше не рисковать. Новость о том, что наш противник, скорее всего, жив, вызвала двоякое чувство. С одной стороны, было страшно столкнуться с таким монстром. С другой стороны, хотелось сразиться с сильным противником и узнать, чего я стою, но вот помирать при этом не хотелось категорически. Мне срочно нужно стать сильнее. Придется даже согласиться на тренировку от этого извращенца-наставника. Эх, на какие жертвы приходится идти ради обретения силы. Тренировка, которую провел наставник, сначала казалась довольно легкой, к тому же Узумаки, как оказалось, уже освоил такую манеру перемещения и, продемонстрировав это, удалился. Ну и пускай погордится немного, я за 5 минут освою эту технику. Почему-то, техника не пожелала осваиваться ни за 5 минут, ни за час. А самое обидное, Сакура справилась за эти самые 5 минут, а после стояла и мешала мне сосредоточиться на технике, потому сказал ей уйти и не мешать. Вот только результата это не дало. Я до ночи пытался забраться на это биджево дерево, но особо не продвинулся. Всего пара лишних метров при забеге на дерево не считается, ведь остальные заходили на него, будто продолжали идти по земле. Во время ужина было желание спросить у Узумаки, в чем тут секрет. В то, что наш наставник рассказал о технике все, я не верю. Этот извращенец либо специально не сказал главного, либо просто забыл. Вот только морда Узумаки, преисполненная счастливого ожидания, отбивала желание на корню. Он, похоже, только и ждет, когда я попрошу его о помощи, чтобы отказать. И тут мне на глаза попалась Сакура. Она вышла подышать свежим воздухом. Она ведь тоже справилась с техникой и знает, в чем тут дело. Уж лучше спросить у нее, чем у Узумаки. Из нашего наставника, сенси, как из говна куной. Как можно было забыть объяснить столь важные принципы в этой технике? А вот Сакура объяснила и показала все очень подробно и понятно. После этого у меня ушло всего ничего на освоение техники, и это при том, что я еще не восстановился после прошлых попыток. Все же Сакура не такая бесполезная, как мне казалось раньше, да и симпатичная, особенно в костюме кошки. Пока охранял алкаша, приметил несколько входов в барьеры, которые нужно будет проверить, а то шатаюсь по одним и тем же, редко когда заглядывая в новые барьеры. А с учетом того, что хочу еще наделать подземелий, нужно набрать побольше разнообразных монстров, а то одну нежить использовать как-то нехорошо, могут спалить, да и отношение к ней будет не очень, а в королевстве Крит нежить уже активно используют. Йорик приобрел несколько сотен скелетов для работ на шахтах. Ну да, каторжников-то он на КД пустил, чтобы со мной расплатиться, а работать кому-то надо, вот и купил скелетов, за которых опять же надо выплачивать. Но как сказал Йорик, скелеты выгоднее, кормить не надо, охранять не надо, работают круглосуточно, без перерывов и выходных, успевай только накопители менять, а с учетом того, что дед добрая душа их за так заряжает, прибыль огромна. Так что следует посещать барьеры, на которые я забивал из-за их низкого уровня. Первые барьеры не дали ничего особого, ни в плане мобов, ни в плане новых прикольных ингредиентов. Всякая морская мелочь типа крабов, моллюсков и хищных рыб мало подходила для подземелья, разве что затопить его. Можно, конечно, сделать одно, два таких, но нужно что-то универсальное. Вот следующий найденный барьер порадовал в плане нового, но для подземелья опять же не годился. Все же гуманоидные акулы 50 уровня будут перебором для подземелий, а с учетом того, что эти твари помимо весьма впечатляющих когтей и зубов, еще и вооружены трезубцами, которые еще и магические, водой под давлением пуляют, благо что не часто и не у всех. А самые поганые, на суше они были довольно быстры, а в воде их можно было спокойно приравнивать уровню эдак к 70-му. Правда, в воде они просидели недолго. Я туда вылил пару бочек своих неудачных экспериментов, и большая часть всплыла вверх брюхом. Те, что поумней, сразу из воды выскочили и попытались меня грохнуть, но тут их поджидал костяной дракон. Так что барьер был пройден довольно быстро и просто. Следующий барьер поверг меня в шок, там были тентакливые монстры. Правда, низкоуровневые. Большинство было от 1 до 5 уровня и босс с 10 уровня. У всех, кроме босса, было всего по одной тентакле, у босса их было аж две, ну и подлиннее они были и потолще. Система выдала о них следующее. Низший тентаклеевый монстр, раса, монстр, уровень, 1, класс, НР, 35.03 в мин, МР, характеристики, сила, 4, ловкость, 3, скорость, 3, интеллект, 1, достижения, природный враг девочек-волшебниц, активные навыки, хлесткий удар уровень 2, удержание уровень 1, обездвиживание уровень 1, пассивные навыки, регенерация уровень 1, слабое сопротивление магическим атакам уровень 2. Меня в первую очередь заинтересовало достижение, раньше такого не встречал у других мобов. Поматюкавшись с системой, все же добился от нее раскрытия свойств этого достижения. Природный враг девочек-волшебниц. Все характеристики против девочек-волшебниц Х5, игнорирование первой атаки от девочки-волшебницы. Репутация с фракцией девочки-волшебницы. 10.000. Прикольное достижение, ничего не скажешь. Но данный барьер является такой вот узкоспециализированной ловушкой. Если сюда попадет игрок мужского пола, то без труда всех тут положит и пойдет качаться дальше. А вот если девушка, да еще и открывшая у себя магию, скорее всего тут и останется. Мобы тут оказались коллективными, набежали сразу всей кучей, хоть и небольшой, всего-то десяток, включая босса. Но в шок меня привело не это. Подумаешь, тентакливые монстры в барьере. Мне как-то раз попались чебурашки 50-го левела, с клыками, которым бы крокодил Гена позавидовал бы. Когда они набежали на меня толпой и потянули ко мне свои тентакли, я на рефлексах выпустил свои и отбил атаку, а они не стали нападать повторно. Сейчас эти мобы, окружив меня полукругом, странно подергивая, поднимали тентакли вверх и отбивали поклоны. Вот это и ввело меня в ступор. Правда, я быстро отошел, вспомнил, что у меня репа с тентакливыми монстрами высокая, но то, что они буквально молятся на меня, это не объясняло. Хотя если посмотреть, то у первоуровневых монстров одна тентакля, у босса на 10-м 2. Это получается за каждые 10 уровней у них добавляется по одной тентакле. Это чё, выходит сумели моб 320 уровня? Да ну нах. А если этих выдрессировать и передать 30 тентаклей сферами, я получу толпу мобов 300 левела. Хотя можно будет их прокачать и традиционным способом. Воскрешу старейшину и отдам этим, чтобы прокачивались. Да и в возрождении скорее всего найдется пара-тройка десятков нарушительниц, которым будет выдано такое наказание. Конечно, будут и нарушители, но и тем то же самое, только перед этим примут оборотку. Думаю, что после такого, желающих нарушать больше не будет. Так что всех мобов запечатал по свиткам, потом буду с ними разбираться. Следующие несколько дней выдались довольно спокойными. Какаши таки уложил цунами в койку, так что о пополнении в клане Хатаки уже можно не волноваться. Саски как-то подозрительно много времени проводит с Сакурой, в натуре что ли мою мазь используют? Алкаш строит мост. Этот великий строитель, как по мне, не такой и великий. По моим прикидкам этот мост через лет 100 уже развалится, да и других недочетов хватает. Это я, как тот, кто не один город построил, говорю, но лезть с советами не стал, пусть сам свои косяки исправляет. Вот только во время моей очереди охранять алкаша, моя же интуиция засекла проход в другую локацию. Понятное дело, сразу ломанулся посмотреть. Вот только это оказался не проход в другой мир, а вход в Эпик Данж. Парам-пам-пам. Поздравляем. Обнаружен проход в Эпик Данж. Данный проход закроется через 02.12.15. Вот тут стоило задуматься. С одной стороны, в прошлый мой поход в такой данж, меня там чуть не сожрали, и вылетел я оттуда сильно пострадавшим и без особого профита. Система мне тогда особой опыта-то не отвалила, потому как большая часть тварей гибла от ловушек. С другой стороны, сейчас я стал сильнее и опытнее, появилась куча новых способностей, да и пара костяных драконов в свитках у меня с собой, так что можно попробовать. Так что делаем шаг в портал. Парам-пам-пам. Поздравляем. Вы вошли в Эпик Данж Челябинский Нубитник. Вот что-то не нравится мне это название. Когда я в последний раз слушал об этом суровом городе, то укурившись собирал мох на базе Акацук, в момент их там нахождения. Ну не может же и в этот раз все быть так же плохо. Если это Нубитник, то тут мобы уровня 1-5. Но, если это Челябинский Нубитник, то тут все суровые уровни у мобов будут в разы выше. Значит, где-то 50-е уровни рядовых и 100-е у босса. В принципе, справлюсь довольно легко. Обстановка в самом данже была под стать названию «Нубитник». Солнышко светит, травка зеленеет, деревца по периметру полянки, на которой щиплют травку 5 белых кроликов. Вот только уровни у этих милых зверушек – 250-е. Если это «Нубитник», то не хотел бы я попасть в Челябинский мегаопасный данж. Ну ничего, это не смертельно, на пауканах проверено, что от сера им плохо, а тут кролики, у них хитинового покрова нет, да и мельче они, к тому же сера я с тех пор улучшил и усилил. Так что спрячемся в тени, подготовимся и атакуем вон того кролика, что отошел подальше от остальных. Дождавшись подходящего момента, пальнул усиленным, сдвоенным сера по кролику, но не успел луч достигнуть цели, как ему наперерез метнулась тень, которая на поверку оказалась другим кролем, который, встав на задние лапы и пафосно одной лапой остановил мое серо. Первая мысль, да ну нах, вот что за гадство, ладно бы двумя лапами и чтоб протащило пару метров, так нет, одной и не сдвинулся ни на миллиметр, даже шерсть не подпалил. А вот потом я увидел уровень кроля, 666 и приписка, матерый кроль. От второй мысли меня отвлекло похлопывание по плечу. Обернувшись, увидел песца, который протягивал мне свиток, в котором был костяной дракон 250 уровня. Этот дракон моя гордость, мощная тварь, такая должна потрепать кроля несмотря на разницу в уровнях. Распечатал дракона и отправил в атаку на кроля, а сам отошел на безопасное расстояние. Вот только кроль даже не думал паниковать или убегать, он совершил стремительный скачок прямо навстречу костяному дракону и разнес того в костяную муку с одного напаса задней лапой. Ван Пач кроль хренов, Сайтамыч кроленного разлива, бля, парам-пам-пам, заявка принята, заявка обрабатывается, парам-пам-пам, поздравляем, вы успешно переименовали моба, матерый кроль уровень 666 переименован в Сайтамыч уровень увеличен до 999, добавлены крит ха 10 на первый удар, бля, система, ты смерти моей хочешь, такие запросы принимать, очень-очень хочу, нет, что ты, Просто запрос был ну очень эмоциональным, вот и сработало на автомате. Но тут мне стало резко не до разговоров с системой, кроль пошел в атаку. А скорость у него дай боже какая, уворачивался только благодаря 101-му приему карате, а также гипоисору. На очередном выходе из пики понял, что просто не успеваю увернуться. Кроль зараза также освоил принцип отталкивания от воздуха. Хорошо, что не суперкролем назвал, а то летал бы тут и лучами из глаз стрелял. Но помирать как-то неохота, и потому тело на рефлексах отправило меня в домен. Оказавшись в домене, встал на ноги и медленно подошел к ближайшей стене, для того, чтобы хорошенько так приложиться об нее головой. Судя по всему, идиотизм не лечится, даже временем. Вот что мне мешало в прошлом Epic Dungeon свалить в домен, ведь я неоднократно уходил в него из барьеров, а тут вместо того, чтобы уйти от преследования в домен, отсидеться там, восстановиться, подготовиться, я превозмогал, как последний Наруто. Тем временем противостояние стены домена и моей головы закончилось поражением стены, а мне открылся вид на дыру, за которой была привычная по прошлому созданию внешней части моего внутреннего мира тьма. Да ну нафиг, или все же, не, впадлу, но и бросать жалко, хомяк мне такого не простит. Приняв решение, занялся делом, перво-наперво расширил проход, тут пришлось поработать головой, задачка-то непростая, но голова у меня крепкая, так что справился. После поставил дверь, точнее врата, а вот дальше было уже делом техники, которую я отработал довольно хорошо. Из разлитой вокруг энергии создавать все что угодно было очень легко. Мир строить не стал, просто создал сферу пространства размером с солнечную систему и заполнил ее светящимся сизым туманом, который в некоторых местах собирался в сгустки. Судя по скорости поглощения тьмой созданного, это место, без моего присмотра, продержится несколько тысяч лет, значит нужно заглядывать раз в столетие и откатывать границу, добавлять новые элементы, тогда процесс поглощения тьмой замедлится. Но с этим буду разбираться потом, сейчас у меня есть проблема 999 уровня и как ее решать непонятно. Завалить кроля костями, не вариант, что подохнет, а вот убытки будут огромные. Вариант затащить его в домен или выбросить в океан внутреннего мира, там такая хрень плавает, что даже этому кролю будет хреново. Вот только кроль умеет прыгать по воздуху и утопить его не получится, а заиметь у себя в домене такую зверюгу неохота, я же потом к себе в домен попасть не смогу. Ладно, попробуем измотать, буду действовать используя по максимуму свои возможности, то бишь бегать от кроля, прятаться в домене, отдыхать там под ускорением времени и опять бегать от кроля, повторять пока тот не свалится от усталости. Вот только мой гениальный план не выдержал столкновения с реальностью. Нет, первые несколько заходов кроль за мной гонялся и крушил все и вся, но вот потом просто перестал за мной гоняться с таким энтузиазмом. Сейчас вот сижу на дереве, под деревом сидит кроль Сайтамыч, и периодически делает жест лапкой типа «спускайся, много бить не буду», так, разочек и все. Вот только мне этого разочка может хватить за глаза, да и не верю я, что он на этом разочке остановится. Так что у нас пад, я пока не придумал, как избавиться от кроля, а он меня достать не может, да и надоело. Судя по всему, ему это занятие или просто жалко свое место жительства разносить. Собственно, от полянки мало что осталось, целых деревьев штуки три, большая часть земли перепахана либо моими серо, либо ударными волнами от атак кроля. С тех пор так и сидим, я на дереве, кроль под деревом, с видом великомученика жует остатки уже не сочной травы. И тут у меня появилась гениальная идея, я решил спровоцировать кроля. Для этого смотался в домен, после, во внутренний мир на огородик на своей даче, которая, кстати, была не в лучшем виде, пыль, грязь, хоть сорняки не проросли, мои посадки овощей с сорняками быстро управляются. Собрал там немного мегаморковки и вернулся на дерево, но очередной гениальный план дал сбой. Кроль даже не думал атаковать, он как загипнотизированный пялился на мегаморковку. У него даже слюна капать начала, но такого вроде за кроликами не водится или водится, хотя у меня тут кроль-мутант, так что удивляться тут нечему. Но это натолкнуло меня на одну мысль, которая быстро эволюционировала в мегагениальный план. Кролю была сброшена одна мегаморковка, которую тот умял практически моментально и сейчас сидел с видом наркомана, который после долгой ломки получил дозу. Мой гениальный план был прост, вместо того, чтобы воевать с кролем, я с ним договорюсь. Для этого смотался во внутренний мир, там на одном небольшом летающем острове вырастил сочную траву, морковные кусты высадил, капустные деревья посадил. В общем, создал кроличий рай в миниатюре. После, наступила пора переговоров с Сайтомычем. Вот почему мне везет на потомков евреев, и откуда таковые в родословной кроля взялись. Кроль торговался рьяно, впрочем, как и я. Сошлись на том, что он с остальными переезжает ко мне во внутренний мир и обязуется мне не пакостить и не нападать. Понятное дело, договор был неустным. Также подписали дополнительный договор на оказание услуг со стороны кроля и его стаи. Понятное дело, оплата в особой валюте, в мегамарковке и уберкапусте. Под такое дело стоит поторопить Хомыча с разработкой свитка призыва. Вообще, он разрабатывался под суккуб, обосновавшихся у меня во внутреннем мире, да и для тех, что сидят в мире лохов. Принцип его работы – это спайка моей технологии визиток якорей и демонического контракта. Свиток будет находиться в мире призывателя и служить якорем для призванных. Также в самом свитке, как в контракте, будут прописаны права и обязанности обеих сторон. Основной фишкой будет то, что тот, кто распишется в нем кровью, получит возможность призывать, не имея с собой свитка. Нужно будет только пустить кровь и энергию, а после проговорить фразу «активатор», ну и печати сложить. Сама печать договора уже будет на ауре призывателя, что и обеспечит удаленный призыв. Свиток получится, скорее всего, довольно объемным и не из-за свободных полей для призывателей, таких там будет немного. В него, помимо всего, нужно будет внести имена всех, кто будет слышать зов. Так что у меня не такая фиговина, как обычные свитки призыва мира Шиноби. Тут все более узкоспециализировано. Но это все фигня, сам факт того, что у меня будет собственный призыв, вот это круто. И то, что это кролики, ни разу не смешно, с учетом, что даже рядовой кроль разделает пятерку матерых шиноби и не вспотеет. Про Сайтомыча и говорить нечего, тот и биджу завалить сможет. Нужно только посадки с мегамарковкой расширить, а то растет она долго, а запас этого, теперь стратегического ресурса, нужен. После переселения кролей в свой внутренний мир, смог обшарить и Эпик Данж. Сундучок с наградой по закону подлости, конечно же, был уничтожен в процессе наших с Сайтомычем догонялок. Ну и хрен с ним, да и с опытом, главное, у меня теперь будет призыв, когда хомяк свиток доделает и испытаем, а после будем править косяки и огрехи, но все равно этот день не за горами. А теперь пора возвращаться, в реале у меня еще есть дела. Хаку, жди меня. Пов Юкихаку. Забуза сама говорил, что это будет простое, но прибыльное задание. Но меня не покидало чувство тревоги. Некоторое время назад у меня начались приступы, по спине пробегали табуны ледяных мурашек, да и вообще в холод бросало. Забуза сама говорил, что это из-за моей стихии. Когда я лучше научусь ее контролировать, все пройдет, но меня не покидало чувство, что все это из-за чего-то другого. И сейчас оно только усилилось. И чувства меня не подвели. Миссия оказалась непростой. Забуза сама довольно много мне рассказывала знаменитых шиноби. Также он упоминал и копирующего ниндзя Шаринган Какаши, человека, скопировавшего более 1000 техник. И сейчас Забуза сама сражался с ним. Нашу цель остались охранять генины. Несмотря на запрет, у меня было желание метнуть синбон в мостостроителя и ранить его, чтобы отвлечь копирующего ниндзя. Но делать этого я не стал не только из-за запрета. Дело было еще в одном из этих генинов, в блондине. Тот периодически смотрел в мою сторону, и от этого взгляда мороз пробегал по коже. С этим парнем было что-то не так, и я опять оказался прав. Этим камнем он чуть не убил и своего наставника. Вот как так можно, и судя по его словам, он в этом совершенно не раскаивался. Когда стало ясно, что Забуза сама проиграл, я начал действовать, и все удалось. Я забрал как Забузу саму, так и меч. Но вот взгляд блондина мне очень не нравился. Наш наниматель мне тоже не нравится. Слишком самонадеян для обычного человека и непочтителен к Забузисами. А теперь еще и этот странный зверь подкрался ко мне незаметно, что сделать довольно непросто, но не стал атаковать. Я же приготовился отражать атаку, как от зверя, так и от его хозяина, но обнаружить последнего не выходило. Сам же зверь просто стоял и смотрел на меня, не предпринимая ничего. Так прошло несколько минут, и зверь наконец отмер и медленно поднялся на задние лапы. Я же начал складывать печати, как зверь, закрыв глаза, склонил голову в поклоне и несколько раз соединил лапы перед собой, будто помолился, а после этого просто исчез. Вот это было уже очень странно, да и листок бумаги с надписью «Беги подальше», а не то хуже будет, оставшийся на месте исчезновения зверька, меня в этом убедил окончательно. Осталось только убедить в том же Забузу саму, но для начала нужно собрать лечебные травы, чтобы он смог оправиться после мнимой смерти. Засаду на Хаку я организовал на поляне, указанной духами. Конечно же, это была не единственная такая поляна, но она больше других подходила под мои описания, самая близкая как к дому клиента, так и к тайному убежищу Гата, в котором сейчас отлеживался Забуза. На других полянах я, конечно, на всякий случай, поставил магические сигналки, так что если что, смогу туда переместиться через тень. Но этого не потребовалось, на поляну вышел Ахаку. Я даже Бейкуган не использовал, чтобы не подсмотреть, а то так неинтересно. Но сработало мое достижение рыбак рыбака, и стало как-то сразу понятно, какого полу Хаку. Бля-е-е, так дело не пойдет. Достаем стиратель памяти, ставим на пару минут, активация. О, а ты кто, и как тут появилась? Я просто собираю травы для дорогого мне человека. У тебя есть тот, кто тебе дорог? Конечно. А что ты тут делал? Тренировался. И кое-какие исследования проводил. Исследования? Ага. Лекарство особое тестировал. Вот смотри. Икуна им распорол себе руку до кости, потом быстро полила из флакона на рану, которая практически моментально затянулась. Хаку смотрела на это квадратными глазами. В момент, когда достал кунай, заметил, как все тело Хаку напряглось для атаки, а после он на еле сдержались кинуться останавливать у меня кровь, когда полоснул кунай им по руке. Это очень сильное лекарство, а то лечит любые повреждения и чакроистощения. Мне бы такое не помешало. И такая улыбка, от которой любой парень уже все отдал, лишь бы угодить. Конечно, вот здорово, спасибо. Только в обмен выполнишь небольшую просьбу. Ладно, что нужно делать? Раздевайся. А, комментарий к глава 24. https://moni.yandex.ru.4100156003061810. Глава 25. Хаку уставился ась на меня квадратными глазами. Вот что тут непонятного, вроде как, довольно кратко и понятно выразил мысль, сказал громко и четко, как можно не понять, я, вообще-то, парень, да мне, в общем-то, все равно, тут дело принципа, так что, давай, раздевайся. Нет, да ладно, ничего тут страшного нет, раз и все, не подходи. И Хаку выхватил асинбоны. То, что происходило дальше, боем назвать язык не поворачивается. Хаку сопротивлялся и отбивался, яростно, видать, не так меня понял. Но да ладно, все равно весело поиграли в догонялки. В результате, Хаку все же оказался раздет. Конечно, то, что он парень, стало ясно довольно быстро, даже без срывания с него одежды, но как я и говорил, тут дело принципа. Да и наблюдать за паникой Хаку было весело. А его лицо, когда он приготовился к самому худшему, а я выдав, хм, все же парень, просто потерял к нему всякий интерес. Надо было видеть, благо, духа с фотоаппаратом разместил заранее, так что пополнение коллекции будет. Хнык, хнык. Ну, я же говорил, что я парень. Хнык, не получится со мной этого. У Хаку после моей шутки началась небольшая истерика. Не думал, что он так из-за этого переживает. Может сделать доброе дело? Вообще, говорят, это полезно для кармы. Наверное, надо, а то, видать, карма у меня испортилась. Вон уже второй эпик данж прохожу, а ни опыта, ни плюшек не получаю. Ну, если это тебя так беспокоит, то я помогу. А, это были последние осознанные слова Хаку, далее он был погружен в глубокий сон. Ну, приступим к операции. Да, не повезло Хаку, внешность у него девчачья, да и Забуза повлиял, судя по всему, это сказалось на психике. Иначе с чего бы ему девкой рядиться, да и прикидываться. Манеры, жесты, даже повязку на горло надевал, чтобы скрыть кадык. Так что мучился парень, у него, видать, светлые и чистые чувства к Забузе, а тот, похоже, нормальный мужик и мальчиками не интересуется, даже если они на девочек похожи, а так все будут довольны. Сама операция была не такой, чтобы и сложной. Спаить зелье личины на девушку, подходящей по возрасту и комплекции Хаку, а после, с помощью своих навыков в магической пластической хирургии, вернуть его черты лица, ну и немного усилить тело. А то Хаку все же с отступником путешествует, и резкая потеря в физической силе может сказаться фатально на ее здоровье. Надо было узнать вкусы Забузы, а то может ему такие как Цунади нравится, так мне не жалко, заделаем Хаку хоть шестой, хоть седьмой размер. Но так как знания о вкусах Забузы у меня нет, Будем исходить из практичности. Второй с половинкой пойдет. А если что, увеличим. Все же еще встретимся на мосту. Там, у Забузы, поинтересуюсь. Повхаку Юки. Пробуждение было странным. Вообще, сам факт пробуждения был для меня странным. Когда сознание начало уплывать во тьму, я подумал, что все, конец. Этот парень мог убить меня в любой момент. Все мои попытки отбиться или убежать не приносили никакого результата, только больше веселили его. Даже моя техника демонические ледяные зеркала не помогла, он непонятно как, в одно мгновение, разбил их все, при этом даже пальцем не пошевелив. Именно тогда я понял, что мне не сбежать и участь моя предрешена. Попытка покончить с собой также провалилась, не успел я ничего предпринять, как тело отказалось подчиняться, а дальше, меня, как куклу, раздели, осмотрели, и потеряли всякий интерес. Из-за таких резких перемен и полного непонимания мотивов противника, а после осознания, что опасность миновала, у меня случилась легкая истерика, которую довольно быстро прекратил этот странный блондин. Не знаю, что и как он сделал, но я не то, что не успел среагировать или хотя бы увидеть, но и понять толком не успел, как сознание начало меня покидать. И вот теперь ясно, что меня не убили, вот только все ли в порядке стоило проверить, а то настрой у этого странного человека менялся слишком быстро, мало ли что он мог сделать со мной, пока я был без сознания. Так подняться и провести осмотр своего тела. Повторный приход в сознание радости не принес, так же, как и повторный осмотр тела, все оказалось реальностью. Как он это сделал? Уж лучше бы сбылись мои самые плохие опасения. Как мне с таким телом показаться на глаза за бузисами? Хотя не о том думаю. Если этот чело, нет-нет, дух, точно, злой дух. Человек на такое не способен. Если он доберется до Забузы Самы, нужно срочно бежать отсюда, нам с ним не справиться, а участь может оказаться похуже смерти. Нужно срочно все рассказать и убедить Забузу Саму бросить все. Тут мой взгляд зацепился за сверток рядом со мной. Аккуратно, следуя всем предосторожностям, развернул его. Внутри оказался пузырек и записка. Сам пузырек был мне знаком. В таком же этот злой дух хранил то чудодейственное лекарство. Теперь меня не удивляет существование такого лекарства. А вот от содержания записки волосы встали дыбом. Дорогая Хаку, надеюсь, тебя устраивает размер груди. К сожалению, я не знаю вкусов Забузы, так что пока пусть будет так, но если что, обращайся, увеличим настолько, насколько скажешь. Передавай привет Забузе и зелье. Оно его вылечит за минуту. П.С. С нетерпением жду нашей следующей, скорой, встречи. Забуза сама большие не любит, отметила для себя автоматом Хаку. Не о том думаю. Еще одну встречу с этим я не хочу. В дом великого строителя мостов возвращался в хорошем настроении. Теперь понимаю, почему некоторые герои помогают всем и вся. Вот сделал доброе дело и на душе приятнее. Конечно, полностью отказываться от «сделал гадости на сердце радость» также не стоит, но для улучшения кармы буду иногда добро людям делать, да и выгодно добро делать. Вот с Хаку, например, получил образцы крови, волосы семени, последнее добыла призванная суккуба. То, что работать пришлось с бессознательным телом, ей совершенно не помешало получить результат. А я буду возрождать клан Юки у себя во внутреннем мире, или попробовать Хьюгам стихию льда привить, нужно будет попробовать. Еще один повод воскресить старейшину. Вот только, в какой последовательности все проводить. Но этим буду заниматься потом. У меня же планы на Забузу и Хаку. Эта парочка, понятное дело, загнется на мосту. И тут в дело вступлю я. Ловушки душ я поставил на Хаку и на Забузу. Последнему недавно, когда пробрался через тень в их убежище. А там дело техники. Чары сна на Забузу и надремавшую рядом с ним Хаку. Все, дело сделано. Так что, после... просто воскрешу обоих и припашу к работе. Будут наставниками для будущего возрожденного клана Юки. Вот только время шло, а Забуза с Хаку так и не напали. Хотя все сроки уже пару дней как вышли, они вообще должны были на следующий день напасть, ведь зелье полностью должно было вылечить Забузу. Еще через 3 дня мне попались какие-то идиоты, что не смогли пройти даже первую линию ловушек вокруг дома мостостроителя. Они оказались отступниками какой-то малой деревни, о которой я даже не слышал. За ответами попёрся Гата. Тот, понятное дело, мне все рассказал. Еще бы не рассказал, технология-то уже отработана на его отражение из другого мира. Так вот, выяснилось, что Хаку и Забуза смылись, забив на миссию. Гата еще пару дней этого просто не знал, так как думал, что Забуза еще восстанавливается, но люди, доставляющие еду в убежище, доложили, что там никого нет. Тогда он нанял этих двоих. Эти два придурка назвались именами довольно сильных нуканинов, чтобы набить себе цену. Гата также не выдал им всей информации, они думали, что будут противостоять команде генинов с инвалидом-наставником. Да, Какаши скотина такая, все время изображает из себя больного и передвигается на костылях, чтобы свалить всю работу на нас. Лечиться категорически отказывается, обосновывая это, а вдруг в бой, а я от лечения не оправился, ну ничего, попадет он в госпиталь. Я ему ведерную клизму пропишу и никакой заряженной магией жизни воды обычной хватит. А если не хватит, то повторим. Итак, пока мозги на место не встанут. Хотя, лучше сообщу ему по прибытию в деревню, что диагностировал цунами беременность, пусть порадуется. Вскоре все жители страны Волн узнали шокирующие новости. Гата был убит. Как стало известно, к нему пробрались несколько нуканинов и несмотря на яростное сопротивление охраны, злоумышленникам удалось убить Гата, при этом они сами также погибли. Также выяснилось, что работавшие на Гата не совсем честные люди, после его смерти обчистили склады и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас компания Гата почти разорена, так как пропало довольно много ценного груза, а также были нарушены договоры, что вылилось в огромные выплаты для компании. Пока народ офигевал от такого, я... Конечно же, с разрешения Какашкина отлучался по своим делам и прикупил большую часть имущества компании. Все же прикрытие для наличия у меня приличных сумм денег нужно, не все же время сваливать на свиток с наследством, да и деньги лишними не будут. Насчет управления переживать смысла нет, оставлю на местах тех же людей, но буду периодически присылать с инспекцией Кощея под маскировкой. Уж этот костлявый бюрократ точно им отобьет желание воровать и халтурить. Какаши, когда узнал, на что я потратил оставшиеся от наследства деньги, пытался мне мозги полоскать, но был послан далеко и надолго. Настроение у меня было не очень. Я, понимаешь ли, ждал эпичного махача на мосту, а тут такое. Ну ничего, земля круглая, за углом встретимся и я все припомню этим двум обломщикам. Строительство моста шло семимильными шагами, но это все равно было довольно долгим делом. Это в аниме победили Забузу с Гатой можно валить домой, перед этим пафосно назвав мост. Тут же суровая реальность, даже после смерти Гата ходить охранять алкаша все равно приходится, но теперь хотя бы ходим посменно по одному человеку, ага, все, кроме Какашкина. Этот кобель взял на себя охрану цунами, очень плотно так охраняет. На тренировке наш великий сенсей больше не снисходил, потому все тренируются самостоятельно, а Сакура влезает в долги. Как выяснилось, она объяснила Саске, в чем фишка ходьбы по деревьям, и после того, как у них закончились идеи обычных тренировок, они припомнили, что я заикался о хождении по воде. Вот Сакура и решила еще раз поразить Саске своими знаниями. Но от Какаши она ничего не добилась, точнее добилась того же, чего и Саске: идите к воде, концентрируйте чакру в ногах и разбегайтесь посильнее. Честно говоря, тем командам, которые Какаши завалил, радоваться надо, что не попали к такому сенсею. Так вот, Сакура опять же припомнила, что я говорил, что это умею, Саскита тоже припомнил, скорее всего, но ему ко мне подойти гордость не позволит. А вот Сакура подошла и потом 5 минут стояла с открытым ртом, отходя от шока. Ну да, на ее вопрос, а не научишь ли ты меня ходить по воде, я сказал, конечно, 50 тысяч рё. Денег у Сакуры с собой не было, уже на массе свиток все спустила, которые, к сожалению, лежат без дела, так что пришлось ей писать долговую расписку, а мне учить Сакуру. С обучением, кстати, проблем особых не было. У Сакуры довольно хороший контроль, а у меня немалый опыт вбивания аналогичных знаний в куда более неумелых учеников. Так что Сакура справилась за несколько часов и побежала передавать знания Саске. Бедняжка еще не знает, на что подписалась, ведь я, такой нехороший, воспользуюсь ее долгами, заставлю все отрабатывать, мыть полы, посуду, пыль вытирать, стирать, короче, всю работу по дому, а домик у меня большой. Но припахивать Сакуру не выход, все же она также ходит на миссии и уборкой по дому будет заниматься не каждый день. Так что надо искать прислугу, уж очень я привык, что обо всех домашних делах можно не беспокоиться. Ясуку на эту должность подписать не удастся, хрена с два мне отдадут теперь уже такую бицу Джоунина в качестве домработницы. Чи выдергивать также не вариант, у нее и в мире лохов дел хватает. Про прислугу из мира, пусть будет Лир, также ставить не вариант. Во-первых, они помнят меня более взрослым, во-вторых, могут проболтаться, или мама Загинбзюцит и все выяснит. И объясняй потом, что 20 с лишним лет брака и четверо детей это просто миссия. Правда, решение этой проблемы нашлось довольно быстро. Страна Волн достаточно бедная страна, а из-за Гата ситуация только ухудшилась, а с его безвременной кончиной, люди резко не обогатились и уровень жизни так и остался низким. Так что найти нескольких девушек, у которых в перспективе карьерного роста, от продажи себя на улице, до борделя, и предложить им работу прислугой в клане, который находится в великой скрытой деревне Канахе, было несложно. Для простого люда перебраться жить в скрытую деревню очень престижно. Так что эти были готовы на все, лишь бы получить место. Отобрал трех, довольно симпатичных, но в первую очередь смотрел на навыки, все же, я их не для того, чтобы в постель таскать нанимаю, для этого у меня других предостаточно, та же Кин, которую надо навестить, а то и забыл про нее со всеми этими делами, да и целая толпа Хьюг. Нужно будет поставить им печати, чтобы ничего лишнего не выболтали, но это все мелочи. Все имеют свой конец, вот и строительство этого моста, который точно не назовут в мою честь, закончилось. Перед уходом, я оставил для Цунами аптечку, а то все это время я с помощью магии убирал у нее все неприятные симптомы, а теперь этого делать некому, да и скоро уже и так будет видно. Какаши, зараза, бурчал по поводу нанятых мной работниц, ну да, с ними дорога назад опять растянется, и продолжал нудить всю дорогу до деревни. Сакура и Саски на все это внимание не обращали, у них свое дело было. Изучение свитка с особыми упражнениями на контроль. Между прочим, не моя разработка, это мне в свое время подсовывала Исука, методики тренировки бойцов корня, а там херню делать не будут, да и на себе уже эффективность этих техник проверил. И обошлись они Сакуре всего в лямрё. Такими темпами, мне долги будут ее внуки отдавать, и прощать я ей долги не собираюсь, как и помогать за просто так, вот если она или Учиха предложит что-то равноценное взамен, тогда да, помогу, научу и так далее по списку. На воротах в Канаху пришлось долго спорить с охраной, которая не хотела пускать моих новых работниц. Пришлось напомнить парням, что они рано или поздно попадут в госпиталь, а там их буду ждать я, с ведерными клизмами. Они прониклись и все же выписали гостевой пропуск на двое суток. Мне за это время предстоит оббегать кучу чиновников и собрать кучу бумажек. Потом тащить этих на проверку к Марина, а также проплачивать миссию, целью которой будет проверка истории моих работниц. В общем, тот еще геморрой, вот только более простым способом не пойдешь. В деревне найти тех, кто согласится на работу у меня, довольно трудно, да и цену ломить будут, а тут еще установка печати молчания, на такое тут точно никто не подпишется. Перед тем, как уйти на великий бой с бюрократией, решил порадовать Какаши, будет знать, как мне мозги всю дорогу выносить. Хатаки-сан, перед отбытием из страны Волн, я диагностировал беременность у Цунами-сан, Какаши даже от книжки не оторвался, ему судя по всему пофиг. И еще кое-что, вам нужно в ближайшее время посетить госпиталь, а именно Имари-сана. Зачем, понимаете, Хатаки-сан, во время той операции, мне пришлось снять с вас все нательные печати. Что, почему ты раньше не сказал? Так смысла не было. Госпиталь далеко и возможности их установить по новой все равно не было. Сам я их поставить не мог, у меня в этом опыта нет, мог случайно что-то напутать и тогда мы бы остались одни перед лицом потенциальной опасности. Хотя зря я распинался, Собакин уже ни на что не реагировал, стоял вытаращив свой глаз в никуда, сопоставил и осознал, вот и завис. Ничего, пусть познает радость отцовства. Это он сейчас от одной мысли бежать хочет куда подальше, а потом хрен от детей отгонишь. Да, все же добро людям делать приятно, кого бы еще осчастливить. Следующие несколько дней занимался оформлением всех нужных бумажек, и, конечно же, припахал Сакуру к отработке долга. С какой же кислой миной она мыла полы и прочее, а я периодически появлялся, чтобы сказать, а вот тут пятнышко пропустила. Но я еще ничего, вот мама до Сакуры докопалась конкретно. Она качество уборки шеринганом проверяла и 8 раз заставила переделывать. Понятное дело, Сакура пыталась бузить, но после того, как мама приложила ее яки не меньшим, чем у Забузы, Сакура работала помимо того, что молча, так еще и более старательно. Я не стал ее огорчать новостью, что работать она тут будет недолго, пока проверки для работниц не закончатся, пусть пока побудет в неведении. Макак вызвал к себе только на пятый день после возвращения с миссии. Видимо, Какаши долго отходил от новости, что скоро станет папой, вот и не доложился сразу. А вот Данза времени зря не терял. Прикрепленные к моим новым работницам духи показали, что двух из трех завербовали ребята из корня. По факту, ничего особого, просто присматривать и докладывать, ну, пусть попробуют, много они рассказать не смогут с печатью-то. Макак же снашал мне мозг на тему расточительства денег и вымогательства он их у клиента, отдельно прошелся по тому, что я, дескать, совершил немало ошибок при лечении Какашкина и потому звания мне еще долго не видать, как своих ушей. Вот тут он, конечно, не прав, уши я свои прекрасно вижу, да и звания мне ждать осталось недолго, скоро уже должен быть экзамен на Чунина, соответственно, безвременная кончина нашего дорогого и любимого третьего тоже. Но все это не помешало ему загробастать выбитые мной проценты от прибыли с моста, а также зажилить премию за то, что выполняли миссию высокого ранга. Да и в личные дела занес выполнение миссии в ранга, а не А, типа было всего два столкновения с вражескими шиноби, на А не тянет. По крайней мере, Макак расщедрился на выходные после долгой и трудной миссии. Ага, целых три дня выдал. Как говорится, щедрость не знает границ. Но это для всех три дня, а я могу их превратить в года. К тому же давно пора поковыряться в ингредиентах, да и химерологией заняться. Хотя зайцы, созданные в мире Лир, химерами не являются, точнее не совсем ими. Да и прокачаться стоит, а то встреча с сайтом и чем показала, что рановато я возомнил себя крутым нагибатором. Так что будем искать способы собственного усиления, ну или создавать свиту из сильных существ, которые за меня всем пасть порвут и моргало выколют. Перед тем, как лезть в барьеры, решил просмотреть форум и аукцион. Хоть там и мало чего полезного осталось, после того, как пошли все эти кланы и альянсы, но взглянуть все же стоит, мало ли чего могут выкинуть. То, что для других будет бесполезным, мне может быть очень нужным. На форуме был капитальный срач. Судя по постам, очередная войнушка между кланами, хотя и мелькали посты о великой битве с великим неведомым злом и его последователями. Но возвращаясь к теме нынешнего срача, один из топ-кланов провернул акцию, за которую их сейчас готовы сожрать с потрохами все остальные топы. Как я понял из постов, один из этого клана был в мире рулета и кинул приглас своему клану. Как писал один деятель, портальные арки в замках кланов отправляют рейды на определенный срок, тут как с проходами в другие миры, чем круче уровень замка и арки, тем на большее время она отправляет в другой мир. Минимальное значение час, максимальное, которое сейчас известно 9 часов. Также от уровня зависит пропускная способность, минимум 5 человек, известный максимум 3 сотни. Но это в другие миры, а с замками других кланов другая мера измерения времени и пропускной способности. Так вот, этот клан прислал в мир рыбного рулета 2 сотки своих топов с уровнем 250+. И вроде как ничего такого, рейды все устраивают. Хотя после этого арка стоит в откате, который опять же зависит от уровня арки и замка, хотя как писал автор статьи можно и задонатить КД, чтобы откат быстрее прошел. Но у этих ребят оказались очень интересные арты, ну это для других, мне такие без надобности, продлилками называются. Они могут продлять время пребывания игрока в другом мире. Так вот весь рейд засел там на месяц. Судя по матюгам автора статьи, они на это угробили хуеву кучу КД, поскольку продлилки падали редко, да и не везде. Потому большинство думает, что они их долго и планомерно скупали. Другие считают, что те нашли данжи, где эти продлилки сыпятся, как из рога изобилия. Но это не причина, хотя если учитывать второй вариант, то за второстепенную сгодится. Вся эта толпа топов притащила с собой еще и кучу артов, и поставила над Канахой барьер типа «всех впускать, никого не выпускать», а дальше начала вязать всех жителей и шиноби. С учетом того, что там были в основном маги с соответствующей специализацией, повязали они всех. После они повторили этот трюк еще 4 раза в остальных великих деревнях, да и Акацуки прихватили. Все же они знали все фишки противников и заранее подготовились к противостоянию, да и было их порядочно. А вот потом в Канахе открылся филиал адской скотобойни, тип который жил в этом мире планомерно резал всех, и не просто всех подряд, а начинал с малых уровней и поднимался выше. Так вот, тип взял 700-й левел. Это помимо того, что они еще все подчистую собрали. Учих, Кьюк, да все кланы с улучшениями пустили на органы. Судя по всему, им нужен был только левелап, а все остальное пошло приятным дополнением. Выяснилось все именно из-за этого дополнения. Видать, их казначей не особо дружил с головой или еще чего, но он выложил на аукцион целые пачки поименованных КД. Например, лот гражданские канахи, КД, фотка того, чей это КД, образец крови и волос. Мир, кстати, был отличный от канонного, там отличие было в том, что все последние поколения главных героев было женского полу. То бишь, помимо некого стандарта на Саске и Наруко, такое же было с Шикамару, Кибой, Нейджи, Ли и остальными. Те, кто и был девочками, также остались таковыми. Каге и наставники, те все остались, как были в каноне. Все их КД также были в продаже. Вот только меня очень напрягли фотографии. На них были все в возрасте лет 6. В фотках гражданских все было так же. Они реально вырезали всех. Это потом пояснил тот, кто выставил все лоты, когда народ начал сомневаться в подлинности лотов. А я думал, у меня проблемы с моралью. Как бы не так, и что самое прикольное, войнушку им объявили не за геноцид, а за то, что типа читерством воспользовались. Типа так делать нельзя, давайте играть честно. На это тот клан ничего не ответил. Все остальные ввели типа санкции. Перестали что-либо покупать или продавать представителям этого клана. Так что все лоты остались почти нетронутыми, кое-кто все равно что-то по мелочи докупил. Но это, судя по всему, не принесло никакого эффекта, и как стало известно от шпиона, те готовились к еще одному такому рейду. Всем остальным стало как-то нехорошо, что у одного клана скоро будет дохрена игроков 700+, и они решили их задавить в зародыше. Вот только давить особо не выходит. Как оказалось, это был не первый раз, и у них уже порядочно высокоуровневых игроков. Не все, конечно, такие прокачанные, но тоже хватает. Но эти ребята реальные уроды. Я еще понимаю, на уже шиноби напасть, все же война у людей в природе. И ладно бы причина была, я тоже напавших на меня особо не щажу. Но вот так вот всех вырезать, да еще только для уровней, это уже перебор. Чтобы этим уродам луна светила ярко. Бля, система не беленькая так неожиданно. Ну подумаешь, это непонятное в ноль просело. Оно постоянно так, то поднимается до хрен знает сколько, то падает неизвестно от чего. Так что нифиг мне об этом сообщать. Так, что там еще пишут? Ага-ага, о, новый пост, заценим. Так, на уродов наслало жуткое проклятие великое неведомое зло. Вот так дела. Угу, призывы валить мудаков, пока те не оправились, или не набежали приспешники великого неведомого зла, и все самое ценное не отжали. Наверное, и мне стоит поторопиться и затариться, а то шеринганов у меня с гейкуганами почти не осталось. Так вот, хороший лот, и цена более-менее божеская. Так купить? Чё за нафиг? Какая ошибка? Оплата не переводится из-за того, что хозяин лота находится в процессе воскрешения. Так, апа, прикольно. А дальше я работал, загрузив все потоки сознания, чтобы ускорить реакцию и максимально быстро скупать все лоты этого товарища. Ведь товар, как и положено, поступал ко мне в инвентарь, а вот оплата дойти до продавца не могла, так как тот помер, и на него сейчас кастовали воскрешение из какого-то арта, и мои родненькие КД возвращались обратно за вычетом мизерного налога за перевод в 1% от суммы. Так что я скупал все. В конечном счете всех этих мудаков добили, включая и того, кому принадлежали все лоты на аукционе. Его столько раз пытались воскресить потому, что у этого кадра в инвентаре или на аукционе было все имущество клана. Конечно, не все досталось мне на халяву, в периоды, когда он возвращался к жизни, оплата проходила. Но даже так я купил чисто именных КД раз в 700 больше, чем потратил. И скупил все чудо-глазки, которые они выставляли на продажу. После такого вполне стоило забуриться в барьер и провести пару экспериментов, да и хомяк зазывал протестировать нашу давнюю разработку, которую он довел до ума. Мы уже давно работали над артефактом по типу омута памяти, и даже преуспели в этом. Научились не только просматривать, но и записывать воспоминания на отдельные кристаллы-носители. Даже смогли скачать память у старейшины Хьюг. Хотели потом загрузить фрагменты с тренировками и прочим, чтобы практически моментально получить подготовленных шиноби. Вот только тут нас ждал облом. Для того, кто получал воспоминания, это было просмотром фильма. Пусть очень качественно, с эффектом присутствия, но все равно фильмом. А вот хомяк сие устройство доработал. Для того, чтобы подопытный воспринял происходящее в воспоминаниях как реальность, Хомяк использовал Цукиёми. Это гинджитсу не только обманывает все пять чувств, но еще и тело нагружает. При пытках в Цукиёми после будут чувствоваться фантомные боли. Но ведь если в Цукиёми тренироваться, то исполненные там приемы вполне могут усвоиться и остаться в мышечной памяти. Конечно, просто присобачить к шлему на внутреннюю сторону пару шерингонов и заставить работать не получится. Тут ведь нужно, чтобы к глазам подавалась чакра, да и гинджитсу надо запускать. Тут хомяк воспользовался моими наработками в химерологии, некромантии и шаманизме. По факту шлем артефакта стал псевдоживым, некрохимера одержимая духом. Потом хомяк еще и дополнил получившийся арт, используя духов разума и снов. Теперь у нас был еще и редактор воспоминаний. Все это напоминало монтаж фильмов, но сварганить можно было что угодно. Взять одни воспоминания и подменить образы людей, вещей, вообще перемешать все и вся. Конечно, все это требовало уйму времени и сил, ведь процесс был практически ручным. По факту, чтобы переделать сутки воспоминаний, нужно было убить двое суток времени. Можно было, конечно, нагрузить духов, но они часто косячили. Они всегда четко следовали указаниям, а в таких вопросах иногда лучше немного отклониться, иначе такое получится, что смотреть страшно. Но сам принцип арта меня вдохновил на создание еще одного арта. Вроде как обычное кольцо, вот только оно также является одержимой некрохимерой с шарингоном. Тут я использовал мелкого духа, так как много от него не требовалось. В шаринган уже была загнана техника из-за ноги и условия активации. Кольцо подсоединялось к ауре и энергоканалам носителя, принцип подключения перенял у вещи. Так что в момент смерти носителя кольцо активировало технику и эту самую смерть делало иллюзией. Хоть вещица и одноразовая, но жутко полезная. Очень помогает выжить при неожиданных атаках или несчастном случае, типа падения метеорита. Конечно, такие арты в промышленном масштабе не сделаешь, шерингонов не напасешься, но пару десятков иметь стоит. По одному такому нужно будет отдать Хинате, мама, Нарука, Кушиме, да и деду с семьей. Можно еще один отдать Кин, а то она выглядела встревоженной, когда я наведался к ней в убежище. Видимо, переживает, что я про нее забуду, или она станет мне неинтересной. Но нужно ее будет в ближайшее время переселить куда-нибудь в более людное место. А то она либо одна в убежище сидит, либо со мной по барьерам. Ей явно очень не хватает общения с людьми. Со мной-то особо не пообщаешься. Я для нее что-то вроде живого воплощения мудреца шести путей, а то и круче. Сделать ей что ли изменение внешности и отправить куда-нибудь на месяц-другой с важной миссией, в принципе можно, так и она немного с людьми пообщается, да и полезной себя почувствует. Отправлю-ка я ее в страну воды, пусть поищет одаренных детишек. Для страховки выдам ей еще свиток с парой костяных рыцарей, ну и колечко, чтоб не померла, хотя даже если помрет от меня никуда не денется. Но кольцо делать проще, чем проводить ритуал перерождения, для воскрешения это тело нужно, а его могут просто уничтожить или к тому моменту оно будет съедено местным зверьем. А выращивать новое или создавать новое, после вселять душу, короче, кольцо с техникой из-за ноги сделать проще. Но насчет источника шерингонов стоит задуматься.